Глава 19. Кабинет разорвал очередную партию шаблонов. Я ожидал кафедру, столы и стулья, обрюзгших преподавателей в темных хламидах, а попал даже не знаю во что. Простая комната с одним окном, расставленные по кругу кресла, мягкие и глубокие. Все. Ни шкафов, ни портретов великих инквизиторов, ни икон или еще чего-нибудь пафосного. Одно из пяти кресел пустовало. «Садись», — бросила мне женщина лет 35. «На ты, без церемоний». Я направился в центр комнаты и занял пустующее кресло. Удобно, приятно, комфортно даже. Члены комиссии смотрели на меня, без тени улыбки или доброжелательности. Отстраненный интерес этномолога к диковинной бабочке. Женщина, которая пригласила меня сесть, выглядела строгой и какой-то высохшей, словно человек, давно и серьезно подсевший на веганскую еду. Темно-коричневая сутана указывала на то, что я вижу перед собой наставника семинарии, а не полевого работника. Мышиного цвета волосы женщина собрала в пучок на затылке. Самая популярная прическа у местных сотрудниц. Мужчина, сидевший слева от наставницы, выглядел неуклюжим и приземистым. Сине-черная сутана, черты лица словно высечены из гранита. По правую руку от меня окопался еще один мужик, одетый в графитовую рясу. Борода, зачесанные на пробор волосы. Эмблема инквизиции на груди. Плечи украшены непонятными нашивками. Я смотрел в упор на четвертого члена комиссии. Прямо передо мной находился монстр. Лысая голова, легкая небритость, отсутствие опознавательных знаков. Хотя вру, есть несколько нашивок на правом плече. Четвертый наставник был худым, широкоплечим, уверенным в себе. Бровь, насколько я понял, в прошлом была рассечена, видимо, в драке. Челюсть квадратная, форма черепа идеальная. Но главная фишка – это ряса. Ткань чернее ночи, безо всяких там оттенков и полутонов. Сама тьма. А еще мужик был единственным, кто позволил себе явиться на испытание вооруженным. Чехол укрылся под рясой, но у меня опытный взгляд. Насмотрелся в прошлой жизни на всевозможных ассасинов. Легкая выпуклость выдавала отца Бронислава с головой. «Ростислав Володкевич». Голос у председателя комиссии был с хрипотцой, но глубокий и приятный. «Я видел материалы. Пирокинетика ясновидящей. Несовместимые психотипы. Как вышло, что нет сертификата пробуждения?» «Я его не получал, понятное дело. Меня уже начали прощупывать. К этому времени я применил заклинание двойного флера, позволяющее защитить глубинные помыслы и выдать наблюдателям текущие переживания. Также у меня был выставлен хитрый блок, через который просачивались детские и юношеские воспоминания предшественника, но укрывалось все, что я притащил из прежней жизни. Действовала эта механика как фильтр, но требовала повышенной концентрации». При относительно скромных затратах ки. Впрочем, все только начиналось. Тестирование впереди. Я не регистрировался. Почему? Холодно осведомилась женщина. Не видел смысла. Это нарушает законы Российской империи. Поморщился кряжистый инквизитор. Пробудившийся одаренный обязан зарегистрировать свою сверхспособность, подтвердить ранг, получить сертификат и встать на учет. «Ты об этом не слышал?» «Что-то слышал. Кашу под дурачка». «Незнание закона», — пробурчал бородач в графитовой рясе. «Не освобождает от ответственности. С улыбкой закончил я. Это все понятно. Но родовая способность открылась, когда я был в пустоши». «Вот как?» — изумилась женщина. «И как ты ухитрился войти в состав экспедиции?» «Взяли», — коротко ответил я. «С пирокинезом понятно», — задумчиво проговорил бородач. «А ясновидение?» «Тоже открылось за вратами», — отчеканил я. Бронислав хмыкнул. «Лапшу нам не вешай, парень. Хочешь знать, как на тебя вышла консистория?» «Вот это поворот. «Сдали экспедиторы», — высказываю логичное предположение. «Было, но позже». Отец Бронислав, не мигая, смотрел мне в глаза. «На тебя указали Мойры». «Такое случается, но крайне редко», — добавила женщина. «Кормчие управляют судьбами нужных людей, формируя мировую политику. Наказывают отступников, сталкивая их с несчастьями. Но, разумеется, не отслеживают нити простых смертных». «Мы сильно удивились», — вставил Бородач. «Известны случаи», — вновь заговорил Бронислав, «когда телепаты осваивали эмпатию. Или кинетики становились левитаторами. Аномалия, но все же. Это происходит в рамках одного психотипа. Ты — другое дело. Покажи, что можешь». «Это начало теста?» «Просто покажи», — с нажимом повторил Бронислав. Непостижимым образом я понял, чего от меня хотят. И сейчас как минимум одну из граней своего таланта следует приоткрыть. Дать выход божественной искре, которую я протащил в новый мир через смерть и потусторонний ужас. Чтобы выяснить, какое оружие прячет под мышкой отец Бронислав, мне не обязательно брать его за руку, как делают другие ясновидцы. Мы дышим одним воздухом, ходим по одному полу. А еще мы трогали один и тот же детектор на первом этаже. Я пропитываюсь этими эманациями, вливаю ки в давно забытую технику, и у меня получается. Я вижу. Вижу кобуру на ремнях, а в ней пистолет. Не бумеранг, не кривой нож или еще что-либо подобное. Самый настоящий пистолет. Название приходит вместе с осознанием устройства. Оружие, стреляющее пулями. Ствол, рукоять, патроны. Спусковой крючок, магазин, пороховые газы. Я ничего об этом не слышал раньше, но теперь знаю. И позволяю этому знанию вырваться наружу. «Он в курсе», — произносит Бородач. «Да вы издеваетесь?» — не выдерживаю я. «Закон меча? Вы сами...» Лицо Бронислава не меняется, когда он произносит «всем выйти». «Что?» — очумел кряжистый. «Вы забываетесь, брат?» «Всем выйти из комнаты». Отец Бронислав не повысил голос. Не встал со своего места, не повернул головы. Этот тип был спокоен, как удав. Зато члены комиссии начали переглядываться, скукоживаться и выглядеть жалкими котятками на фоне матерого хищника. «Я сам экзаменую этого резервиста», — заявил человек-легенда. «И оглашу результат». Меньше всего я ожидал, что инквизиторы встанут и покинут помещение. Но, видимо, недооценил субординацию и непререкаемый авторитет отца. Святош как ветром сдуло. Один за одним экзаменаторы поднимались и уходили в западную стену. Именно в стену. Перегородка, насколько я понял, отсутствовала, и человеческие фигуры скрывались в сером мареве. Комната была гораздо больше, чем я предполагал. В скрытой нише сидели телепаты и эмпаты, со стороны которых сейчас шла волна беспрецедентного ментального давления. Блоки вокруг моей ауры чуть не просели, но я выдержал. Больше эфира богу эфира. Техника, которую я применил, называлась «всезрение». Работает на коротких дистанциях и позволяет увидеть все. Скрытое оружие, его сущность, замаскированных врагов, мимикрирующих хищников, зачарования и артефакты. Сейчас, кстати, ими напичкана вся комната. Усиливающие амулеты, генераторы искажений, подавители воли, чего здесь только не было. И это на одного скромного меня. «Да, мы пользуемся огнестрелом», — подтвердил отец Бронислав. Его глаза стали колючими и неприязненными. «Вопрос в другом. Как ты это делаешь? Без триггеров, тактильного контакта». Триггерами ясновидящие называют предметы, выводящие на объект поиска. Я уже говорил, кому-то достаточно подержать руку человека, чтобы выдать всю его биографию, а кто-то разыскивает пропавшего без вести по фотоснимку. Мои навыки гораздо шире». «Делаю», — ответил я. «Неважно как». Ответ инквизитору не понравился. Усилившееся давление едва не промяло мою блокаду, и тогда пришлось задействовать следующую линию обороны. Сейчас телепаты считывали воспоминания моего предшественника, а заодно ложные конструкты. Я подсунул парням образы первых применений магии огня, первого сеанса ясновидения, первой трансформации тела и радости от прокачки энергии ки по каналам. Всего этого не было. Я изначально владел техниками, грани которых сейчас приоткрылись Брониславу. «Жги меня», — приказал инквизитор. «Шутите?» «Я хочу увидеть твой пирокинез. Сожги меня, если сможешь». «Вот не успокоитесь никак, отец Бронислав. Смотрю, завихряются силовые линии. Человек окутывается невидимым полем, искажающим эфирную топографию. Не иначе артефакт. Кресло и сам инквизитор вспыхивают. Применяю воспламенение по площади с небольшим охватом. Наращиваю температуру, но так, чтобы не перегнуть палку. У меня есть циркуляция, а это значит, что я не особо ограничен в средствах. Защита у отца хорошая. Я бы ее пробил, наверное. Через годик усердной прокачки и укрепления ауры. А сейчас нет смысла стараться. Да и не хочу я убивать живую легенду. Мне надо просто сдать экзамен». Жар схлынул. Делаю вид, что выдохся. «Неплохо», — похвалил инквизитор. «Я бы даже сказал, впечатляет. Кресло, одежда, пол, сам отец, ничто не пострадало». «И? Я сдал экзамен?» Отец Бронислав, казалось, не умел улыбаться. Но в голове его прозвучала слабая насмешка. «Экзамен? Он начнется сейчас». Я открыл глаза. Потребовалось несколько секунд, чтобы пережитое уложилось в некие рамки. Бронислав что-то активировал. Очередной гребаный артефакт, который, если я правильно понимаю, смонтирован под нашими ногами. И занимает чуть ли не всю комнату. После срабатывания устройства мой разум погрузился в иллюзию. Я просто не был готов к этому, поэтому и не выставил правильную блокировку. Атаку можно было сравнить со сновидением наяву, сюжетом, который внедрили в мой разум. Игра, которая... даже не знаю, с чем это сравнить. Явно не магия, скорее что-то высокотехнологичное. Не удивлюсь, если кресло служит проводником и обеспечивает контакт моего тела с устройством. Так вот, соткалась иллюзия, и я был вынужден проходить через цепочки выстроенных экзаменаторами событий. Я искал схроны с оружием по фотографиям домов, допрашивал отступников, участвовал в рейдах карателей. Я понимал, что нельзя демонстрировать всего, на что способен, но не мог выбраться из этого омута, не пройдя цепочки событий до конца. Я сразился с противником, который имел при себе нечто похожее на длинный пистолет. Кинетика ударов от пуль была чудовищной. В мире магии нет ничего сопоставимого. Пришлось врубать духовный доспех, затем пробивать упырю молнией. Следующий сценарий – противодействие группе. Мне поставили задачу изъять запрещенный артефакт. Для этого на штурм неизвестной усадьбы была направлена группа захвата. Я работал удаленно, просматривая интерьер дома и направляя бойцов через телепата. Инквизиторы шли напролом, зачищая объект от воинов родовой гвардии. Когда все закончилось, Бронислав заявил: «А у тебя богатая фантазия». «В смысле?» «Молния, укрепление тела, незримый доспех. Я допускаю, что ты начитался фантастики про супергероев, но уж больно реалистично все выглядело. Словно ты умеешь этим пользоваться». Пожимаю плечами. Инквизитор смотрел на меня как-то странно. Словно решал в уме шахматную задачу или пытался выбрать правильное решение на поле боя. Это продолжалось несколько секунд. А потом в комнату начали возвращаться члены комиссии. Давление исчезло. Меня больше не прощупывали телепаты, артефакторика в полу и стенах отключилась. Инквизиторы безмолвно садились на свои места. Все ждали вердикта. «Я передал вам картинки». Бронислав говорил все это, неотрывно глядя на меня. «Что скажете?» «Дознатчик из него получится весьма посредственный», — заговорила женщина в коричневой сутане. «Для этого нужен другой склад ума, основательный, менее импульсивный». «Я бы не сказал, что он импульсивен», — возразил Бронислав. «Просто действует без колебаний». Женщина поджала губы, но не решилась перечить отцу. «Это хороший провидец», — вступил в разговор мужик в сине-черном. «Умеет работать в команде. Я бы хотел учить его в нашем ордене». Бородач в графитовой рясе добавил: «Забирайте. Я не думаю, что есть смысл делать из него карателя». «Почему?» — заинтересовался Бронислав. «Мы знаем, что этот парень пирокинетик», — начал объяснять Бородач. «Но внутри своего разума он пользуется непонятными техниками, не имеющими ничего общего с реальностью. Всем известно, что нет никакого духовного доспеха, а пулю может остановить разве что качественный бронежилет или артефакторика. Подсознание резервиста пребывает в опасном заблуждении. В полевых условиях это может стоить ему жизни». «Я вас услышал», — кивает Бронислав. Повисла звенящая тишина. Все ждали решения человека-легенды. «Ростислав Володкевич». Инквизитор едва заметно улыбнулся. «Я направляю тебя в орден карателей». Экзаменационная комната. Час спустя. «Отец Бронислав, при всем уважении». «Что не так?» Вкратчиво поинтересовался отец. Брат Клавдий считался хорошим карателем, но сменил рясу на сутану, когда его попросили заняться наставничеством. В иерархии инквизиторов он занимал высокое место, но уступал Брониславу по всем фронтам. Отцы — это вообще отдельная каста, верхушка. И на эти ступени пирамиды Бронислав пробился, служа верой и правдой кодексу, хотя многие думали иначе. «Отец Бронислав, почему вы записали мальчишку к нам? Это же посредственность, мечтатель, не боец. Никто его в рейд не пошлет». Бронислав нахмурился, и брат Клавдий затих, наткнувшись на равнодушный, немигающий взгляд. У отца Бронислава были очень странные глаза, водянистые, почти прозрачные. Словно на тебя не человек смотрит, а клубящийся над озером туман. «Посредственность», — проскрипел легендарный каратель. «Может, вы и правы. А скажите-ка, брат Клавдий, вы читали дело нашего резервиста? Особенно отчет о его последней экспедиции в пустошь?» Экзаменатор сглотнул. «Ну, читал». «А если читали...» Голос Бронислава потяжелел. «То должны знать, что этот паренек применил шквал огня и справился с туннельщиком. Спас целую мобильную крепость». И сделал это в тот момент, когда другие средства подавления были исчерпаны. Он просто залил жидкое пламя в пасть существа, которое способно пожрать всю вашу консисторию. Клавдий потрясенно молчал. «Могли бы просто сказать спасибо». Бронислав закончил самую длинную речь в своей жизни. «За такого ценного кадра».